Как оказалось, призом был выбор одного артефакта из личной сокровищницы императорского рода Японии. Что именно забрал мой земляк, не знаю, но выясню, когда он прикатит в Российскую империю и соберет застолье. Отказываться я не стал, хотя и дел навалом. Атар и Ефрем поправились, выздоровев полностью. Как мне поведал старик, его спас Ярик, точнее та бурда, что ему залил малец. Пришлось вникать в ту историю, чтобы понимать, какое зелье он ему дал. Как оказалось, кровавые слезы. Те самые, что заебос раздавал нам в сибирском эпицентре. Старик выжил лишь благодаря зелью, что стало плюсом в копилку генерала погибели. Правда, посыл подобной щедрости был в его стиле. Он дал Ярику выбор, решив проверить его силу духа. Да, древний демон уже с минуты своего появления начал обучать мальчишку. Я покинул бункер через вход, один из трех, которые теперь утвердились в проекте. Вел он на внутреннюю территорию поместья, неподалеку от гаража Гримлока и спортплощадки. Рассвет. Вот это я заработался. Всю ночь, похоже, просидел. Солнце только-только начало выходить из-за горизонта, разгоняя темноту ночи. Холодный ветерок приятно ласкал лицо, развивая края белоснежного, частично заляпанного пятнами, халата, висящего на моих плечах. Из казарм выходили немного сонные бойцы, одетые в спортивные костюмы и готовящиеся к утренней зарядке. Каждодневная необходимость для поддержания формы и прочистки мозгов, как говорил Иваныч. Правда, зарядкой их занятия назвать можно было с натяжкой. Скорее борьба на выживание, но у нас и непростая армия. «Доброе утро!» – прошел мимо меня полуголый перун, сжимавший перекинутое через шею полотенце двумя руками. «Не спал? Доброе!» – кивнул ему и улыбнулся. «Ага, работал. А ты, как обычно, первее всех позанимался со своими?» «Да, погонял их. Теперь, вон», – указал он подбородком в лес, – «к речке иду». Перун, как оказалось, был приверженцем культа моржей, людей, что любит закалять свое тело в холодных водах и низких температурах. Для него, что искупаться осенью, что зимой, все едино. «Командир, вопрос есть», не спешил он уходить. Я приподнял бровь, как бы намекая, чтобы он продолжал. «Ко мне тут Терентий подходил, говорит, что к нам куча новобранцев просится в гвардию. Ты уже что-нибудь решил насчет них? Еще одна головная боль. После моей победы и известия о том, что у меня конфликт с амирами, все чаще стали поступать заявления о желании вступить в ряды рода Беловых, ветераны боевых действий, которые отошли от службы. Молодняк, только прошедший учебку. Народ разномастный, но каждый из них хотел вступить именно к нам. Даже Долгов, когда мы позавчера гоняли с ним чай, проявил интерес к этому. Особенно его интересовал момент, касающийся двух людей. Почему именно двух? Да потому что эти два бойца были ветеранами Российской империи спецподразделения Цербер. Сказать, что я удивился тогда, ничего не сказать. Нахер этой парочке ко мне на службу идти? Ну и пусть, что они уже закончили свою карьеру военных. Им, что, плохо на пенсии живется? Да и угадаю, хмыкнул я. Тебя интересуют два конкретных лица? Да, Перун улыбнулся. Угадал, командир. Пока ты не стал задавать вопросы, скажу, что никак их не агитировал и просто мимо проходил. Ага, рассказывай, я засмеялся. Все становилось на свои места. Знакомые твои, скажем так, задумался Перун. Мои ребята пару раз прикрыли их задницы в горячих точках, а они, наши. У Бабенко и Ибрагимова свои причины к тебе вступить, поверь. А что это за причины, лучше узнай у них сам. Но если позволишь совет, Дим, то не отказывай им. В Цербер не берут кого попало, и за этих двоих я готов поручиться лично. Тогда, возьми на контроль, кивнул я. Для начала свяжись с ними, но через Терентия. Он в данный момент занимается вопросом по приему кадров. Ну или к Снежинке подойди, она тоже в этом участвует. Пробейте по ним всю информацию, если надо, подключите организацию с поддержки моего деда. Ну а дальше ты знаешь, все будет, командир. Открыто улыбнулся Перун. И спасибо. Поверь, ты не пожалеешь, если эта парочка к нам присоединится. Он двинул дальше к лесу, но я крикнул ему в спину и заставил остановиться. А кто они по специализации? Пиротехник и штурмовик, ответил вояка, развернувшись. Я махнул рукой, мол, понял, и отпустил его. Пиротехник, это хорошо. Уметь взрывать нам надо, очень надо. Особенно, если начнем работать на Амирской империи. Штурмовик тоже лишним не будет, к тому же из Цербера. Заметив вышедшую из дома Лилит, улыбнулся ей и дождался, пока она подойдет. Видать, ей доложили, что господин покинул свою конуру-лабораторию, и она решила принести мне кофе. «Фух, ты меня спасла», – зажмурил я глаза, сделав глоток из чашки. Демоница по-доброму улыбнулась, пригладила мне топорщащиеся волосы на затылке и спросила: «Спать не пойдешь, днем, что ли?» Удивился. «Нет, конечно, работы непочатый край, я только начал». Она засмеялась, прижалась к моему боку, и мы вместе стали смотреть на занимающихся гвардейцев. «Спасибо, дорогой», – прошептала Лилит. «Хорошо уже, а?» – хмыкнул я. «Ты вчера меня благодарила, позавчера, и позапозавчера». Отчетливый вздох вырвался из ее груди, я положил руку на ее талию и прижал к себе поближе. Стоит ли говорить, за что именно она меня благодарила все эти дни? Да из-за своего старика, который свалился, как снег на голову. Решение по поводу Агариса далось с трудом, и хотелось послать его все четыре стороны, но не зря я все же решил дать себе время подумать. На горячую голову принимать решение просто, но и последствия могут быть катастрофическими. Генерал погибели бы не ушел, ни в какую. Таков его характер, и если он вбил себе в башку, что будет хранителем Ярика и его наставником, то так и будет. Единственный вариант — его прогнать, бой, но мы оба понимали, что этого не хотим. Вот и выходила дилемма, которую разрешил тот, от кого этого не ждали. Ярик. Он сам пришел ко мне и попросил оставить Агариса, дав добро на обучение. На мальчишку, как оказалось, произвело неизгладимое впечатление то, как демон разобрался с солдатами тени. Ну еще бы, кто такие обычные пешки темной суки и древнейший демон? Я решил дать шанс Агарису, но с одним условием. Если мне хоть на миг покажется, что его тренировки только вредят Ярику, то на этом все и закончится, а древний демон первым же рейсом отправится в Инферно. С его мощью открыть локальный портал для себя одного проблем не составит. Мы друг друга поняли, договорились, и на этом проблема решилась. Ну, насколько она могла решиться? Где они сейчас? Спросил я у Лилит. Она посмотрела на наручные часы, купленные в нашем царицинском торговом центре, и с улыбкой начала отсчет. 1, 2, 3, а-а-а. Пронзительный крик мальчишки был слышен столь громко, что офигели все, особенно гвардейцы, когда Ярик в одних трусах вывалился из пространства и плюхнулся мордой в песок. Распластавшись, подобное морской звезде, он поднял испачканное в песчинках заспанное лицо. Секунда осознания, и он емко выругался. Какого хрена? Пространство вновь дрогнуло, невидимый глазу участок в воздухе будто сжался, и оттуда вышел Агарис, в своих излюбленных черных одеждах и со скалом на лице. В тишине он подошел к севшему на задницу мальчишке, остановился напротив него и громогласно сказал: «Первое правило, воин встает с восходом солнца. Спать до обеда, удел лентяев и слабаков». Я хлюпнул кофе, с интересом наблюдая, что же будет дальше. Гвардейцы вон, тоже тренировку плавненько сместили в другую сторону и бросают взгляды. Ярик поднялся с песка, отряхнулся, зябко передернул плечами от холода и, шмыгнув носом, произнес: «Я понял, можно хотя бы одеться. У тебя было время одеться и провести утренние процедуры, но ты решил его проспать», — безапелляционно заявил генерал. «Да блин, ай!» — схватился мальчишка за плечо, когда туда прилетела воздушная пуля. Сжатый воздух, уплотненный энергией, урона не нанесет, но будет ощутимо. «За что, старик? Ай, ай, ай-ай!» Гвардейцы заржали, когда по заднице Ярика прилетело сразу 5 пуль, и тот аж подпрыгнул. Вот только стоило генералу на них зыркнуть, смешки стихли, и снаряды для занятий стали им в разы интересней, чем тренировка мальчугана. Второе правило: ученик должен уважительно относиться к своему наставнику, именуя его только так, и никак иначе, — сухо произнес Агарис, смотря на Ярика, как огромный питон на маленького мышонка. «Подойти ко мне, ученик». С опаской, осматриваясь по сторонам и ожидая удара, мальчишка подошел к демону. «Твой первый урок прост», — указал Агарис на площадку, обведя ее рукой. «Беги». «Сколько?» — не понял парень. «Пока я не скажу, хватит». Мальчишка отчетливо вздохнул, заметил нас с Лилит и кисло улыбнулся. Я отсалютовал ему кружкой кофе и тихо прошептал: «Сам захотел». По губам он читать не умел, но думаю, что посыл понял. Лилит с сочувствием посмотрела на парня и кивнула ему, мол, слушай, что говорит наставник. Деваться ему было некуда, и он побежал в семейных трусах в горошек, которые ему купили Лилит с девочками, босыми ногами по холодному песку, вдыхая такой же холодный воздух. Я уже понял, что Агарис решил начать с малого, так сказать, присмотреться, оценить фронт предстоящей работы, первым делом взявшись за выносливость и другие физические данные. Неважно, как ты хорош в сражении, если твое тело полное дерьмо и ты выдыхаешься через минуту ожесточенного боя. А что касательно апеллирования энергии и тому прочее, то до этого дойдет позже, с моей помощью. Все же только охотник сможет научить другого охотника пользоваться океаном душ, и никто другой. Допив кофе, отдав чашку Лилит и услышав от нее обещание принести мне обед с ужином, вернулся к работе. Часы в лаборатории летели просто с катастрофической скоростью, но это нормально, когда занимаешься тем, что тебе по душе. Я просто не замечал времени, полностью погрузившись в себя и работу. Правда, даже к глубокому вечеру результата особого не достиг, и это было нормально. Невозможно сделать все идеально за столь короткий срок, даже владея обширными знаниями и опытом. Выключив оборудование, убрав лабораторию и поместив все реагенты в хранилище, забрал пустые контейнеры из-под еды и покинул бункер. Ярик все еще бегал. Да, выносливость после занятий с Иванычем и Перуном у него хороша, особенно после того, как его дар проснулся. Что-что, а душеловы всегда выделялись среди остальных людей. Но даже так, я видел, что мальчишка уже еле переставлял ноги. Он падал, поднимался, и вновь бежал, обливаясь потом. Все его тело было испачкано в песке, он тяжело дышал, но не сдавался. Ну и, как наши протеже, подошел я к сидевшему в позе медитации Агарису. То, что генерал почувствовал мое приближение, было и так понятно. К такому, как он, хрен подкрадешься. Для человека, сойдет, открыл демон глаза и посмотрел на Ярика. Для охотника, трепыхающийся червяк, но не безнадежен. Я хохотнул. Иной характеристики от Агариса ждать и не стоило. Это он еще Ярика похвалил, так что ему впору гордиться собой. Завтра мы уйдем, одним движением. Генерал поднялся с песка. Его тело нужно закалить, и я уже знаю как. Разломы, поморщился я. Разрывы миров, да. Кивнул Агарис. «Ты против, щит ордена?» С ответом я медлил не так долго, а потому сказал. «Нет, но помни, Агарис, ты дал мне слово, и я ему верен», фыркнул он. «Не нужно тыкать мне им каждый раз, когда мальцу будет угрожать опасность. Вы трясетесь над ним, запирая внутри воина, что рвется к силе. Возможно, вам стоит перестать подтирать ему сопли и дать расправить крылья. Уж кто-кто, но ты, Райнер, должен понимать, он их расправит». «Когда придет время», — сухо отрезал я, — «ты взялся его обучать, так обучай, а не читай мне нотации». Демон посмотрел мне в глаза и я не отвел взгляд, выдерживая его, отчего на лице Агариса появился хищный оскал. «Я услышал тебя, щит ордена». На этом мы и закончили разговор, и я отправился домой. Нужно было принять душ, а затем мне предстоял разговор с дедом. В течение этих дней мы общались постольку-постольку, а все из-за приоткрытия моей тайны, которую старику нужно было переварить. Сложно ему было принять тот факт, что внук не совсем тот, как он считал ранее, а существо из совсем иного мира. Точнее не так, я был как раз тем внуком, которого он знал, но теперь для него открылось с новой стороны все то, чего он не понимал. Все те секреты и вопросы, что витали в голове деда. Он и так догадывался, что дело нечисто, а теперь все осознал. И я... Честно говоря, не знал, к чему это приведет. Что ж, прикрыл я глаза, войдя под поток воды в душе. Скоро узнаю. Глава 23. Фух, фух, ха, выдохнул Ярик, скинув баул с вещами на землю. Согнувшись, он упер руки в колени и пытался унять тяжелое дыхание, ощущая, как пот стекает по лицу. Одежду можно было выжимать, ноги подрагивали, а ботинки натерли мозоли. Это место подойдет. Кивнул Агарис. Мальчишка усталым взглядом посмотрел на наставника, заметив, что долгий подъем в горы на нем вообще никак не отразился. Крутой подъем, крупные и мелкие камни, что мешались и попадали под ботинки. Рыхлая земля при первых шагах и промерзшая от снега в середине пути. У древнего демона даже отдышки не было, будто он просто на прогулку вышел. Ярик же в это время хотел упасть на землю и сдохнуть. Еще раз выдохнув, он выпрямил спину и осмотрелся. Высоко же они забрались. Одна из самых высоких гор, что были в этом красном разломе, куда они зашли. Мальчуган до сих пор поверить не мог, что его не только отпустили с новым учителем в очередной разлом, так еще и красный. Как Дима согласился на такое чудеса, да и только. Или же все дело в наставнике и он как-то уговорил. Их отношения с Димой странные, но они явно давно знакомы. «Красиво», — хрипло произнес Ярик, подмечая, что они оказались на небольшом плато на горе. Странно, но вокруг был снег, а здесь цвела зелень и была даже речушка, образовавшаяся из-за таяния льдов и снега с вершины. Мелкие белоснежные хлопья таяли при касании с разгоряченным лицом, и мальчишка смахнул их. «Зачем мы здесь, наставник?» – задал он главный вопрос дня. Ему не терпелось узнать, какова же причина прихода в этот разлом. Уж явно не для его закрытия и разрушения кристалла. Будь это так, то они бы пошли на его поиски и сражались с тварями, которые рычали где-то в глубине лесов. «Для урока», – размеренно ответил Агарис и снял с плеча свою сумку из странной черной ткани. «Такой материал Ярик раньше не видел, но чем-то он был похож на синтетику». Сев на траву и примяв ее, древний демон раскрыл свой баул и начал вытаскивать из него разные предметы. Некое подобие покрывала, больше напоминавшее шкуру какого-то зверя, ступку с пестиком, различные склянки с маслами, травами и мутной жижей. Познакомившись за столь короткое время с наставником и узнав его получше, Ярик знал, что на большие ответы рассчитывать не стоит. Агарис был из тех, кто не любил говорить по пустякам и сотрясать воздух. Наорать – это да, он умел. Указать твое место – тоже. Но просто чесать языком – нет. Именно поэтому мальчишка подошел к нему в тишине, поставил свою сумку и сел напротив. Он внимательно наблюдал, что делал его учитель и старался запомнить. Зачем ему это надо, неизвестно, но дядя Ефрем часто говорил, что нужно наблюдать за мелочами. Ловко разливая жидкости, добавляя ингредиенты, масла и различные сушеные растения, Агарис перетирал это все в ступе, а затем задал вопрос. «Скажи мне, ученик, зачем сражается воин?» почесал затылок Ярик, удивившись такому вопросу. «Чтобы защищать то, что дорого». И все, приподнялись уголки губ генерала. Мальчишка задумался и хотел было ответить, но оборвал себя и задумался еще, гораздо глубже. «Чтобы доказать свою силу, доказать», — проворчал генерал. «Воин, крепкий духом и волей, никому и ничего не доказывает. Ему это не нужно. Слабый же будет самоутверждаться, но можно ли назвать его воином в таком случае? Воин то, воин сё. Наставник как начнет говорить подобными речами, так за голову схватиться хочется. Для Ярика такая философия была слишком сложна. Тогда зачем, наставник?» — со вздохом спросил он, понимая, что ответ не найдет. «Чтобы умереть», — твердо ответил Агарис. Мальчишка замер, его лицо вытянулось в недоумении, а все последующие вопросы, которыми бы он засыпал учителя, испарились, оставив лишь один. Но в чем тогда смысл? Не понимал он. Заниматься всю жизнь, совершенствовать мастерство и самого себя, чтобы просто умереть? Генерал улыбнулся. «Разве ищет пчела смысл в том, чтобы собирать нектар? Разве плотник задается смыслом, когда берет в руки инструмент и видит будущую заготовку из куска дерева? Я не понимаю. Путь воина, Ярослав, это путь самосовершенствования в достижении смерти. Тернистый и сложный путь, который дано пройти не каждому. Многие выбирают его», — подлил он в ступу раствор, слабо пульсирующий красным светом. «Но не все способны достичь окончания. Все в нашей жизни имеет начало и конец. То, с чего сделан первый шаг, и где закончился последний. Пчела собрала нектар и сделала мед, а плотник изготовил изделие», — прошептал мальчишка. «Именно так. Каждый из нас делает что-то, что приводит к результату. Иногда ощутимому, а иногда нет. Смерть – конец всего, но именно воин понимает и принимает его, как подобает. Без страха, без сожаления. Каждое сражение, Ярослав, это лишь шаг к постижению себя и смерти, и ничего более. Твои слова о защите – тоже шаги на пути. Сила для того, чтобы оберегать. Достойные мысли и цель, но будь это конечной точкой, чтобы осталось. Вы хотите сказать, чтобы я был готов в любой момент умереть, а ты готов?» — хмыкнул Агарис. «Разве ты понял себя, познал свой путь?» «Наверное, нет. Тогда, ты не готов, и именно поэтому, ты не воин. Ты в начале своего пути, как пчела, что только вылетела из улья в поисках нектара». Тяжело вздохнув и покачав головой, мальчишка пытался уложить все сказанное в голове. С Димой занятия все же проходили проще. Там была именно практическая часть, но и чутка философии. «С новым наставником все иначе. Ты поймешь, когда придет время», — кивнул Агарис, правильно прочитав эмоции на лице ученика. «А пока, выпей это». Ярик с сомнением посмотрел на странную булькающую черноватую бурду, приготовленную наставником, и взял в руки плошку, в которую та была налита. Он даже немного удивился, что та была теплой, будто жидкость ее нагревала. «А что это?» «Арандаила Мистра», — на непонятном языке ответил демон. «Отказаться нельзя, да?» — криво улыбнулся Ярик. Название отвара и вид как-то не вызывали желания пить его. «Можно», — удивил его Агарис. «Но сделав это, ты не достигнешь того шага, которого желаешь, не обретешь силу, чтобы защитить». Поджав губы, мальчишка вновь посмотрел на отвар, и перед его глазами промелькнули воспоминания о родителях, которые погибли, о Кристине, которую чуть не убили, о своем ранении, о Диме и том, какой он сильный. Воспоминания проматывались, будто пленка на старом видеопроекторе, а в конце было недавнее посещение разлома с Атаром и Ефремом. Обладая он силой, то смог бы защитить их, смог бы сразиться с тварями, одолев их всех, победить, как делал Дима. Собравшись с духом, Ярик залпом опрокинул в себя бурду и проглотил, почувствовав терпкий вкус и горькое послевкусие. Жижа была достаточно вязкой, поэтому он ощутил, как она проваливалась внутрь, растекаясь остатками по стенкам горла. «Молодец», — одобрительно произнес генерал, после чего указал на ледяной водопад и с хищным оскалом сказал: «А теперь, достигни вершины». Мальчишка кивнул и поднялся на ноги, но тут же ощутил, как все тело стало будто ватным. Его как пухом набили, подарив странное чувство наполненности. Медленно, проверяя и приспосабливаясь к новым ощущениям, он пошел к водопаду и только при приближении к нему понял, что задание наставника – самоубийство. Как он должен забраться туда, вода ледяная, да еще и наполненная мелкими крошками льда, разрезающими кожу. Мало того, так еще и на вершину нужно забраться, а тут, как бы, ни за что цепляться. С каждой секундой, пока Ярик стоял, вздумал, как выполнить задание учителя, он ощущал, как все тело начинало будто нагреваться. Сердце учащенно забилось, да так, что грозилось вырваться из груди. Горячий пар вырывался из горла при выдохе, а из пор видимых участков кожи сочилась какая-то жидкость, похожая на смесь гноя с потом. Желая поскорее смыть с себя эту дрянь, мальчишка подставил руки под ледяную воду и с удивлением заметил, что ему не холодно. Более того, мелкие льдинки таяли при касании с ладонями, будто те были раскаленными, как металл. Посмотрев на наставника, Ярик заметил его проницательный, внимательный взгляд. Агарис словно чего-то ждал, но чего, что он сдастся, бросит все и повернет назад. «Ну, попробую», — собрался с духом малец и схватился за мелкий уступ, легко подтянувшись. Иваныч с Перуном хорошо поработали над его физическим развитием, и подтягивания Ярик выполнял только в путь. К еще одному своему удивлению, столь простое и привычное действие вышло так легко, будто он не потратил и грамма сил. Подобное раззадоривало мальчишку, подогревая азарт и желание преодолеть препятствие. Все чаще в его голове возникали мысли, что никакая гора и водопад его не остановит. Да даже этот ничтожный красный разлом ему не помеха. Он перешагнет через него и не заметит. С рыком, больше похожим на звериный, Ярик начал карабкаться. Странное ощущение не покидало его, но с каждым мигом вытесняло частичку здравомыслия. Смог бы он ранее напрочь игнорировать ледяную воду и лезть через нее, смог бы он препятствовать потоку воды, чувствуя, как лед разрезает одежду, но тает при касании с кожей. Инстинкт страха и самосохранения. Отвар генерала напрочь вырубил их, а спрятанный годами гнев на слабость и беззащитность освободил. Он слышал, как ревел ученик, все быстрее взбираясь вверх, буквально дробя своими ладонями каменную и заледеневшую разломную твердь. Вокруг мальчишки начали появляться всполохи красного пламени. Пламени души, хаотично сжигающего все, чего касалось. Ледяная вода с каждой секундой сдирала все больше кусков одежды с Ярика, и вскоре он остался в одних ботинках и штанах, ставшими жалким подобием шорт. И только это произошло, как началось самое интересное. Отвар дал свой первый эффект, усилив желание внутренней борьбы, желание пойти против всего мира, чтобы добиться своего. Затем же, начался второй этап. Резко, будто по щелку пальцев, согревающий эффект пропал, оставив мальчишку без защиты. Все же контролировать свою силу он не мог, а потому пламя души бесполезно именно сейчас. Раздался первый вскрик боли, переросший в натуральный рев агонии. Льдинки, что могли разрезать обычный металл, рвали кожу мальчишки, оставляя мелкие порезы и открытые раны. Алая кровь смешалась с потоком воды, и Агарис даже со своего места ощутил ее запах, усиленный отваром. Замерев на месте, Ярик крепко держался за выступы и все не решался сделать следующий шаг. Боль проникала в каждую частичку его тела, разрывая разум на множество осколков. Даже в том недавнем ранении от твари он не ощущал такую боль, как сейчас. Казалось бы, что его протыкали мелкими иголками повсюду, в каждом сантиметре кожи, открывая все больше ран. За этой болью он даже не замечал, как лед постепенно впитывался в раны, отчего те хоть и переставали кровоточить, но легче не становилось. Пламя его души взъярилось в еще большем хаосе, превращая окружающий снег в пар. Но оно не поможет молодому охотнику, не только из-за его незнания, как им пользоваться, но из-за отвара генерала. С опытными и зрелыми охотниками такой ход не пройдет и отвар на них не подействует, но с молодыми вполне. Их океан нестабилен и только-только пробуждался, а потому уязвим. Ингредиент черного мистра вырубил связь Ярика с его океаном, отчего тот и вышел из-под контроля. Причина в этом подходе проста. Генерал хотел, чтобы молодой Душилов справился сам, без помощи своего дара. Только тело, которое нужно закалить, чем он и занимался. С трудом, терпя боль, Ярик продолжил ползти вверх. До вершины еще долгий путь, и генерал контролировал каждый миг происходящего. Если вдруг мальчишка сорвется, он его спасет, но разочаруется. Слабаки недостойны внимания, кем бы они ни были, даже молодыми охотниками. Его обучение достоин только тот, кто готов рвать жилы и саму душу, чтобы достигнуть совершенства. Совершенство на пути к смерти. Что ж, пусть мальчишка еще юн. Пусть он прожил всего 14 зим, но не разочаровал генерала. Острым зрением он видел, как тот забрался на вершину, а затем до него донесся рев, полный боли и одновременно, ликования. Мелькнула с высоты водопада красная тень, стремительно падающая вниз. Генерал улыбнулся, увидев, как мальчишка плюхнулся в воду, решив спуститься подобным образом. Ледяная вода взорвалась снопом брызг, и вскоре Ярик выплыл из речки. Красное пламя души полыхало вокруг него сильнее, и невооруженным взглядом Агарис видел, что в его океане творился натуральный шторм. Пусть отвар отрезал их связь, но малец все же смог сконцентрироваться, даже ощущая неимоверную боль. «Стремление к выживанию», — кивнул Агарис, зная историю ученика. «Изнеженные и вскормленные в уюте не станут воинами. Этот путь полон лишений, боли, страданий и самого главного — рвения к жизни, чтобы достигнуть смерти. Две противоположности, что следуют с воином». Ярик подошел к наставнику, тяжело дыша и будто не замечая стекающей по коже ледяной воды и осколков льда в волосах. Его глаза полыхали красным пламенем, а затем он вызывающе сказал: «Я выполнил ваше задание, наставник». Улыбка генерала стала шире, больше походя на оскал зверя. Он ловко вытащил из воздуха два меча, один из которых принадлежал Ярику, а другой был деревянным. «Тогда начнем второй урок», — бросил он меч ученику, взмахнув тренировочным. «Отвар разогрел твое тело, лед водопада остудил его, но теперь его нужно закалить окончательно». Ярик кивнул и в тот же миг сорвался в рывке, нанося удар из верхней позиции, как учил Дима. Увидев одну из кат охотников, генерал простым и незамысловатым движением отбил удар. В его глазах горел азарт от предвкушения. Значит, его все же чему-то обучали. Это хорошо, очень хорошо, но не то. Пусть не идеально, но достойно выполненные выученные удары не достигли цели. Древний демон видел каждый шаг Ярика, опережая его на еще сотню вперед. Отбив очередной удар и легонько оттолкнув парня в грудь, Агарис с удовлетворением заговорил: «Райнер неплохо тебя натаскал, но его стиль тебе не подойдет. Пусть такие, как он, отказываются признавать, но каждый их путь лежит вместе с их оружием». Райнер отдал предпочтение молоту, грозному дробящему, рассчитанному на напор и силу. «Твой путь иной». Смотря на наставника загнанным и усталым зверем, мальчишка начал обходить его по кругу, крепко сжимая клинок. «И что же мне подойдет, учитель?» Не отвечая на вопрос, демон стремительно бросил тренировочный меч, закрутив его в виде диска. От подобной атаки задрожал воздух, ветер разметал листву и траву, а Ярику лишь удалось его заблокировать. Не парировать, а именно заблокировать, потому что вспыхнувший черным пламенем клинок будто знал, где его цель. В одном рывке Агарис оказался напротив ученика, перехватил пойманный меч и прижал его к горлу мальчишки, шокировав того. «Ты выбрал путь меча. Это было верным решением», — твердо заговорил генерал. «И с этого дня я научу тебя стилю, который не только совместит в себе то, что ты уже знаешь, но и превзойдет то, чему тебя научил Райнер. С этого дня, ученик, ты встанешь на путь мечника Черного Солнца. И когда мы закончим», — оскалился демон, а его синие глаза полыхали силой. «Ты превзойдешь меня!» Давно забытое чувство предвкушения охватило генерала, как и мысли о том, как вытянутся рожи старейшин ордена охотников и старого мака, когда мальчишка вступит в орден. Да, Агарис передаст Ярику свои знания, совместив стили охотников и свой собственный. Пусть пройдут годы, но он сделает из него идеального мечника. Мечника, имя которого будет греметь по всей многомерной вселенной. Глава 24. Орден охотников, кодекс, темная богиня, инферно и демоны, стучал дед пальцами по столу, выбивая ритм. «Расскажи мне об этом кто-нибудь другой, я решил бы, что это бред сумасшедшего». Я хмыкнул, взял с небольшой барной стойки, которую старик установил у себя в кабинете, бутылку коньяка и налил нам выпить. Пусть на дворе день, но сейчас моему деду это нужно, особенно после такого рассказа. На удивление, он спокойно выслушал меня, не перебивал и лишь уточнял. Кому-то такое могло показаться, что дед и так что-то знает, но на самом деле не так. Он замечал какие-то моменты, не соответствующие моему возрасту, положению и знаниям. Сила, Лилит, Агарис, бессмертные и прочие. За столь короткий период нашего переезда в Царицын произошло достаточно событий, чтобы появились вопросы и несостыковки. «Это что-то меняет?» – задал я главный вопрос, подав ему стакан с тяжелым дном. Дед благодарно кивнул, сделал глоток, потом еще один, и посмотрел мне в глаза. «Нет», – дал он ответ, вздохнув. «Пусть ты, как говоришь, переродился, но в моей семье, вроде Беловых. Все это время ты был Дмитрием Беловым, а великий охотник Райнер твое прошлое, пусть и пугающее. Отношения я к тебе не изменю, если ты об этом», — дед криво ухмыльнулся. «Зато теперь я понял, что не свихнулся». Я приподнял бровь в немом вопросе. «Когда ты только привел Снежинку, то у нее были острые уши, и однажды мне показалось, что я видел за спиной Лилит крылья. Думал, что старческий маразм настиг, но все оказалось проще». Засмеявшись, отсалютовал стаканом деду и сделал глоток коньяка. С миндальным привкусом, он приятно согревал изнутри. «Как бы то ни было, пусть я рассказал многое, но не все. Какие-то моменты пришлось опустить, вроде тех же печатей. Незачем ему знать о них. Во всяком случае, пока». Мелкими глотками опустошая свой стакан, дед не торопился дальше продолжать разговор. Я понимал, что ему нужно все уложить в голове, но стоит признать, отнесся он спокойно, как и подобает старейшине рода. Принял информацию, намотал на ус и теперь думает, как ей распорядиться. «Угроза Амеров», — с едва различимой хрипотцой в голосе заговорил он. «Насколько она реальна и правдива из твоих рассказов?» «Более чем реально», — поморщился я. «Не знаю, каких успехов достигли эмиссары Неназываемого, и когда они будут готовы призвать своего хозяина. Возможно, через день, может год, а может и десяток лет, но это неизбежно». Залпом опрокинув в себя остатки коньяка, дед поднялся со своего кресла, подошел к окну и посмотрел наружу. Вид с окна как раз выходил на внутреннюю территорию поместья, а потому там было видно занимающихся своими делами людей. Я чувствовал в его эмоциях смятение, но оно быстро исчезло, и на смену ему пришла твердая решимость, настолько непоколебимая, что меня это даже удивило. Дед вытащил из кармана телефон, разблокировал его и кому-то позвонил. В полной тишине я слышал гудки, а затем в динамике раздался звонкий женщин голос. «Ветеринарная клиника доктора Соломона. Чем могу вам помочь?» «Идентификационный номер. Апрель 1982 белый 336», — сухо ответил дед. На том конце провода воцарилась тишина, а затем из женского голоса, явно принадлежавшего молодой девушке, исчезли все эмоции, и она холодно сказала: «Ваш запрос принят, ожидайте». Звонок сбросили, дед посмотрел тяжелым взглядом на телефон, а затем перевел его на меня. «И что это было?» — хмыкнул я. Ответил он не сразу, вновь обернулся к окну, посмотрел на внутренний двор, немного помолчал, и только потом заговорил. «Ты открыл мне свой секрет, Дмитрий». Его голос был тверд и в то же время будто обреченным. «И теперь, в свете возможного конца, я открою тебе свой». Не оборачиваясь, он снял с себя пиджак, бросив его на кресло. Туда же отправилась и рубашка, оставив дед полуголым. Чувствуя, как мои брови лезут на лоб, я смотрел на его спину и немного охреневал. В голове словно щелкнула лампочка и пришло понимание, а ведь ни разу до этого момента я не видел своего старика вот так. Он постоянно был одет, даже когда мы в детстве ездили на море и отдыхали. Да и в больнице он лежал в своей одежде, не позволив медсестрам снять ее. Я ранее думал, что это старческий бзик, но на деле вся спина деда была украшена татуировками, переходящими на плечи и бицепсы. Огромный широкий крест был выбит во всю спину, рядом с ним различные знаки, будто метки отличий. Это не было похоже на наколки, какие бьют в тюрьмах, скорее тату с отметинами, как награда за подвиги, да и чернила. При внимательном взгляде я видел, что они были сделаны из крови разломных тварей, до того, как вы с Кристиной родились. Еще до свадьбы моего сына, твоего отца, не поворачиваясь, заговорил дед, я состоял в особом подразделении. Я чувствовал, что говорить ему тяжело. Он будто перешагивал через себя, давя на желание скрыть свое прошлое. Что за подразделение? Дед не ответил. Раздался звонок на телефон, он вновь накинул рубашку и снял трубку, сухо произнеся, «Белый на связи, рад слышать тебя, Белый», говоривший на том конце провода отчетливо хмыкнул. «Столько лет на пенсии, теперь вылез из норы, есть причины, верю», не сомневался обладатель густого баса. «Канал связи защищен, внимательно тебя слушаю, Белый, нужна личная встреча», бросил дед на меня взгляд через плечо. «Ты знаешь, что путь домой для нас закрыт, вопрос безопасности империи», настаивал мой старик и веско добавил, «возможно и всего мира». С кем он говорил, я не знал, но тот человек после слов деда замолчал на целых секунд 10. «Понял тебя, Белый, твое местоположение нам известно, не покидай своего гнезда и ожидай». Трубку опять сбросили. Дед положил телефон на стол, оперся на него руками и тяжело вздохнул. «Все, теперь назад дороги нет, может уже объяснишь, что это было? Меня это начало немного раздражать. Из твоих рассказов, ты уже заручился поддержкой безликих Иони». Серьезно посмотрел он мне в глаза, но они ничего не найдут. Ты не знаешь Амиров, Дмитрий, не знаешь, на что они способны. Чтобы найти искомое, нужны те, кто знает, что делать и как делать. Если твои слова об эмиссарах правда, то только они найдут их. Что-то я сомневаюсь в этом, поморщился я и спросил, и кто эти они? Дед отчетливо вздохнул, помассировал левое плечо, словно то заныло от раны, и ответил. «Гончие и палачи бывшего императора Михаила», — говорил он тихо, будто боясь, что услышат. «Но тебе, возможно, они известны, как инквизиторы». Весь остаток дня, обдумывая слова деда, я работал в своей лаборатории. Правда, особого результата не достиг, все мысли скатывались в то, что мне открылось. «Мой дед бывший инквизитор», — абзац. «Но ведь сходится же все. Его поездки неизвестно куда, когда мы с Кристиной были еще маленькими». Непонятные суммы денег, которые швейным и ткацким промыслом не заработаешь. Пусть Крис не осознавала всего, да и вопросов не задавала, больше играя с куклами, но я-то все видел. Видел, как дед, порой, возвращался будто с войны и ехал к Морозову в госпиталь. Значит, Павел Алексеевич тоже знает, скорее всего, они лучшие друзья, и я даже не удивлюсь, если Морозов тоже в составе инквизиторов. Правда, дед потом отошел от дел, как я понимаю. Причем сделал это дважды. Первый раз до нашего с Крис рождения, а второй, когда мы встали на ноги после войны родов. Одного не пойму, почему он не заручился поддержкой коллег, когда шла война. Об инквизиторах каких только мифов не ходит в народе, но слабаками их точно не назовешь. Странно, но да ладно, уже ничего не попишешь, а мертвые отомщены, насколько это возможно. Засунув новую пробу в контейнер, увидел, что процент рассеивания энергии стал даже больше, чем раньше, и поморщился. «Все херня, давай по новой», – прошептал я, убрав образец в хранилище и взяв другие реагенты. Правда, приступить к работе мне не дали. Дверь лаборатории открылась, и внутрь влетел Ярик, взъерошенный, довольный и изменившийся. Увидев его, я так и замер с красной желейкой в одной руке и колбой с раствором в другой. «Дима, это было нечто». Подскочил он ко мне, чуть не разметав приборы со стола. «Так», — рыкнул на него. «А ну», — успокоился. Мальчишка застыл на месте, боясь пошевелиться. Я убрал желейку в ящик для хранения, а колбу в специальный стеклянный шкаф. «Рассказывай», — отряхнул руки. «Хотя нет, лучше подойди». Кивнув, он встал напротив меня. Я положил руку ему на плечо и заглянул внутрь. Океан Ярика остался без изменений, что очень хорошо. В нем даже не прибавилось душ тварей, хотя они с Агарисом ходили в разлом. Значит, и правда, только тренировались, а потом генерал закрыл разлом в одиночку. Прислушался к моему слову и не позволил мальчишке убивать. Так правильно. Первая душа должна быть под контролем, когда Ярик ее получит, и я обязан быть рядом в этот момент. Но пусть с океаном все хорошо, но с телом. Что ж, Агарис оправдал свой опыт и знания. Он сотворил натуральное чудо, которое не укладывалось в голове. «Он тебе что-то давал?» — серьезно спросил я мальчишку. Ярик забегал глазами, а затем выдохнул и ответил. «Да, отвар, который сделал меня сильнее. Сильнее, Дим». Воодушевленно закончил он. «Что за отвар?» На короткий миг задумавшись, будто вспоминая, он в конечном итоге произнес. «Арандаила мистра». Поразительно, что он смог без ошибок произнести слова на общем языке, хоть и произношение откровенно хромало. Но да хрен с ним, важен сам факт того, что именно ему дал Агарис. Отвар черного мистра. Не знаю, радоваться за Ярика, или пойти и дать в рожу древнему демону. Впрочем, ладно, в рожу дать всегда успею. И ведь не зажал, старик, пожертвовал чуть ли не сокровищем, чтобы сделать своего ученика сильнее. Узная гильдии алхимиков, что Агарис столь глупо, по их мнению, потратил драгоценный цветок черного мистра, который хрен достанешь даже в инферно и который цветет раз в тысячелетие, то удавались бы. Но результат поражающий. Ярик еще сам этого не знает и не замечает, но его тело изменилось. Энергоканалы уплотнились и стали шире, больше подходя не мальчишке 14 лет, а одаренному, которому уже за 40. Тело тоже начало меняться. Стоило взять мальчишку за руку, под его удивленный взгляд прощупать предплечье и бицепс, как все становилось понятно. Черный мистер уже начал перестройку организма, а слабо различимые шрамы на коже парня подтвердили мысли, что генерал воспользовался шансом по полной. Закалил тело мальчишки. «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично!» Воспылал он духом, чуть ли не прыгая вокруг меня. «Мне никогда так хорошо не было, Дим!» «Еще бы!» «Пока черный мистер не выветрится из его организма, он и будет ощущать эйфорию». Агарис хорошо поступил, что рассчитал точную дозировку и не дал больше, а то не хватало мне тут сверхэнергичного Ярика. И ведь я сам дал добро, чтобы генерал сделал мальчишку сильнее. Да, не знал, что сделает именно вот такой ход, но добро дал. Ярику он в любом случае не навредил, а только помог, но все же опасно это было. Подобные отвары — это игра со смертью. Ошибешься и все, конец. В лучшем случае станешь инвалидом, пускающим слюни и нихера не способным даже зад себе подтереть. Я выучил новый прием. Удивил он меня. Хочешь, покажу? Хмыкнув и решив, что с работы сегодня уже не пойдет столь хорошо, как вчера, согласился посмотреть, что же он там выучил. Ну и заодно подрядил Ярика помочь мне с уборкой лаборатории, раз он пришел. Только к реагентам его не подпустил, а то мало ли. Когда мы покинули бункер и вышли на свежий воздух, заметил, что уже глубокий вечер. Фонари освещали территорию поместья, гвардейцы и бойцы Перуна проводили вечернюю тренировку по рукопашному бою, а Гримлок с интересом наблюдал за ними, валяясь возле своего гаража. Славик тоже был здесь. Вон у Снежинки на руках сидит, которая о чем-то беседует с Иванычем. Заметив нас, Малый спрыгнул с ее рук и быстро-быстро подбежал. «Где был?» — набросился он на Грома. Обесил мультики посмотреть. Ярик замялся, поднял Мелкого на руки и почесал его за ушком. «Извини, братан, занят был, а мультики посмотрим. Хочешь, сегодня?» «Принимается». Удовлетворенно закивал Славик, посмотрел на меня и сморщил нос. «Фе-е-е, Лайнел воняет». Я засмеялся. Запах после работы, и правда, такой себе. Особенно из-за реагентов, часть которых волшебным образом пачкали мелкими пятнами мой халат. Пространство возле нас будто сжалось, подул слабый ветер. Ярик отчетливо напрягся, как звереныш, готовый к бою. Я даже немного удивился тому, что он занял оборонительную позицию, попутно опуская Славика на землю. Агарис появился рядом с нами, словно все время был здесь. Да, магия пространства штука сложная, но древний демон владел ей, причем мастерски. «Показывай», — кивнул генерал, обращаясь к мальчишке. Он видел мой красноречивый взгляд и уже понял, что я обо всем знаю, но решил, что демонстрация сгладит все углы. Хитрожопый демон. Гром широко оскалился, вытащил ламансу из ножен и повернулся к одному из ближайших к нам деревьев. Его действия не оставили равнодушными тех, кто наблюдал за нами, и вскоре Снежинка с Иванычем подошли. «А что происходит?» – прошептала она мне на ухо. «Не знаю», – улыбнулся я, – «но, похоже, сейчас выясним». Увидев, какую именно позицию для удара занял Ярик, я приподнял бровь и посмотрел на ухмыляющегося Агариса. «Да, такого я уж точно не ожидал. Черный мистер, а теперь и вот это. Генерал, Похоже, решил пойти, что называется, ва-банк. Ярик на короткий миг прикрыл глаза, а когда открыл их, резко метнул свой клинок в дерево. Причем сделал это с такой силой, что поднялся порыв ветра, разметавший волосы снежинки и заставивший ее тихо пискнуть. В полном шоке, зрители этого действа смотрели, как клинок завращался, размазавшись в силуэт диска. Диска, что вспыхнул красным пламенем души. Бах! С идеальным срезом, массивное дерево упало на землю, подняв облака пыли. Но на этом меч не остановился и срубил еще парочку. И только потом воткнулся в последующие, уйдя внутрь по рукоять. Агарис засмеялся, заливисто, будто радовался не успеху Ярика, а своему собственному. «Видел, Дим, ты видел?» – широко улыбался мальчишка. Я ответил ему своей улыбкой и потрепал по волосам. «Молодец, хороший удар!» Все, кто застал подобную демонстрацию, начали поздравлять Ярика и засыпать его вопросами, как у него получилось это сделать. Даже снежинка в нетерпении насела на него, требуя ответов. «Ты удивлен, щит ордена, скались?» – спросил Агарис, когда мы остались вдвоем. «Если только немного», – кивнул я, соврав. Гром действительно меня удивил. Только сегодня утром они отправились тренироваться в разлом, а он уже что-то смог показать. Не идеально, и ему еще предстоит отработать этот удар, но он выполнил его. «Врешь», – раскусил меня демон. «Но пусть так, я тоже был удивлен, когда он смог повторить этот удар. У мальчишки поразительная способность к обучению, но это объяснимо. Он – пустой сосуд, и поэтому ему проще. Инстинкты ведут его, а когда появятся навыки, то он станет грозным воином, который утрет нос старейшинам и старому маку». Хмыкнул я, заметив, как оскал Агариса стал шире. «А я все думал, зачем тебе становиться его хранителем и учителем. Теперь же, все встало на свои места, и долг тут ни при чем. Он лишь возможности предлог. Ты хочешь доказать старому маку, как он был неправ. Должна же быть хоть какая-то радость у старика», — не стал он опровергать мои догадки. «Но мне и самому интересно, что именно получится из этого мальчика». Агарис внимательно посмотрел на улыбающегося Ярика, стоявшего в толпе гвардейцев, снежинки и Иваныча. «Он станет мечником Черного Солнца, Райнер, и превзойдет нас с тобой». Услышав знакомое название стиля, который создал и которым владел генерал погибели, я ухмыльнулся. «Что ж, если так, то это даже хорошо. Орден с ним станет сильнее, а этому я буду только рад». Глава 25. Резко распахнув глаза, я увидел потолок своей комнаты. Левая рука затекла от спящей на плече Лилит, спокойно сопящей во сне. «Что-то не так?» Аккуратно выбравшись из объятий демоницы, накинул халат и вышел в коридор. «Господин», — остановился патрулирующий гвардеец, удивившись. «Дай рацию», — протянул руку. Молодой парень из новобранцев, отобранных Перуном, протянул устройство, и я вышел на связь с Иванычем. «Иваныч, доложи обстановку». Несколько секунд динамик рации молчал, а затем раздался слегка недоуменный голос начальника гвардии. «Все в порядке, господин. Что-то случилось. Самому бы знать, что. Неспокойно мне. Выйди на связь с патрулями бойцов, отдыхающих в казарме, поднимая и в ружье. Проверьте и перевер». Договорить я не успел, ощутив яркую эмоцию, доносящуюся от живого леса. «Ель. Именно из-за нее это чувство. Твою мать». Еще раз зажав кнопку рации, я повернулся к окну и увидел, как вдалеке, ближе к Волге, в небо ударил поток темно-зеленого пламени. «Пламени скверны. Вот же ж срань!» — офигел боец, стоявший рядом со мной. «Иваныч!» — заорал я. «Слушай команду. Незадолго до основных событий, несколько высокотехнологичных катеров отключили маскировку, причалили к нужному берегу, где, по данным, должен находиться особняк цели. Вооруженные и обученные бойцы Амерской империи начали быстро выгружаться, работая слаженно, будто единый организм. Каждый из них знал, что нужно делать, и проводил подобные операции не в первый раз. «Команда Браво-0, задача вам известна», — сухо отдавал приказы командир, которого выделял красно-черный экзоскелет со шлемом в виде черепа. «Тихо зашли, тихо вышли. Свидетелей не оставлять». Шестеро бойцов в характерных экзоскелетах маскировочного типа, имеющего облегченную броню, но идеальный камуфляж, кивнули. Состав Браво-0 был подобран идеально. Сплошь профессионалы своего дела, за плечами которых ни одно устранение особо охраняемых целей. Рассредоточившись, они резво припустили в лес. Их задача проста: когда начнется отвлекающий маневр, пробраться в поместье Беловых и устранить важных для приоритетной цели людей. Амирская империя не прощает оскорбления и нападок в свой адрес. Белов еще пожалеет, что посмел бросить им вызов публично и убил двух молодых абсолютов. За это его лишат всего, всех, кто ему дорог. И начнут они с ближайших родственников, местоположение которых известно, благодаря плану поместья. Три остальных команды бойцов, выждав промежуток времени, двинулись в ином направлении, нежели Браво-0. Им нужно хорошенько пошуметь, желательно притянуть к себе внимание Белова. Его барьеры очень хороши в защите, и ученые Блэкшторм уже разработали способ противодействия их мощи. Именно поэтому в руках бойцов были импульсные винтовки нового образца, основа которых лежала в разломной энергии сжатого типа. Большая пробивная способность и пронзающий эффект. Даже энергетический доспех одаренного вне категории, на котором ставили опыт, с трудом выдержал попадание. И то оно было единичным. «Красный один, есть движение», — четко отрапортовал ведущий боец, заметив на дисплее шлема странную активность. Далековато от нужной точки, но деваться было некуда. Отдав приказ рассредоточиться, командир взял на прицел местности и переключил интерфейс шлема, выводя иные цветовые спектры. В основном, тепловой фон. «Это старик», — немного удивился один из бойцов. К ним, из темной чащи, вышел одетый в простую черную рубаху и штаны, мужчина. Почти старик, если верить четкому изображению выводимой на дисплее картинки. Он улыбался, и будто не боялся команды Самирской империи, спокойно продолжая идти прямо на них. В другой ситуации, увидев этого старика с той же плетенной корзинкой, то его можно было бы принять за обычного человека, собирающего облепиху или бруснику. Можно было бы не будь этот человек вооружен клинком, вместо пресловутой корзинки. При одном взгляде на меч в руке старика, командир бойцов ощутил, как волосы зашевелились на загривке. Его обученный нейроинтерфейс натурально сбоил, пытаясь рассчитать мощность и опасность странного артефактного меча. А то, что он странный, сигналила не только система, выдающая на дисплее текст. Критическая ошибка. Невозможно определить артефакт. Требуется больше данных, но и его внешний вид. Массивный длинный клинок с тяжелым обоюдоострым лезвием, зазубренным с обеих сторон у острия. Навершие представляет собой один шип. Рукоять простая, как и у большинства мечей, но гарда скелетообразная, с рисунком черепа с каждой стороны, ведущим к грудной клетке, из которой выходит клинок. На одной стороне клинка изображен человеческий череп, в то время как на другой рогатый череп какого-то чудовища, из глазниц которого также торчат рога. Вдоль всего клинка в свете полной луны, лучи которой будто притягивались к оружию, виднелись непотные знаки и символы на неизвестном языке. Приказ командира не заставил себя долго ждать, и каждый из бойцов открыл прицельный огонь. Вспышки импульсных винтовок осветили тьму леса, но незнакомый старик на подобное никак не отреагировал. Выстрелы попали точно в то место, где он находился. Интерфейс идеально рассчитал траекторию попадания, но цели уже не было на месте. А затем воздух будто схлопнулся и раздался первый вскрик боли. Старик появился из ниоткуда. Он просто вышел из тьмы, оказавшись в рядах амиров, а его клинок забрал свою первую жертву. Сплав разломного металла, выдерживающего попадание танкового снаряда, не справился с артефактным мечом. Клинок просто разрезал бойца на две части, от задницы до макушки, будто вся его броня была сделана из картона. Две половинки тела упали на траву и землю, кровь брызнула в разные стороны, а кишки и органы вывалились к ногам старика. Старика, чья улыбка стала шире, став оскалом чудовища. Ничтожество, вспыхнули его синие глаза во тьме, не стоящие внимания. Бойцы отработали слаженно и рассредоточились, заодно подкинув противнику парочку гранат. Бах! Взрыв накрыл собой небольшой участок леса, образовав кратер. В довесок по местоположению противника отработали винтовками. Все, враг должен быть устранен. Гранаты необычные и при подрыве высвобождали обработанную энергию разломов, травмируя и нейтрализуя одаренных. Штучный товар и производить их затратно, но на подобного противника их не жалко потратить, хотя изначально их должны были пустить в ход при столкновении с Беловым. И какого же было удивление командира амиров и бойцов, когда из облака взрыва раздался насмешливый голос. И это все, старик взмахом меча развеял облако и с презрением посмотрел на амиров. Все, на что вы способны. Договорив, неизвестный враг резко метнул свой клинок с поразительной скоростью. Символы на лезвии вспыхнули черным пламенем, мигом подняв температуру воздуха до немыслимых высот. Казалось бы, что даже земля плавилась в том месте, где пролетал меч, принявший вид полыхающего черного диска. Боец, оттолкнувший командира из-под удара, умер мгновенно. Меч разрезал его на две части, стремительно охваченных черным пламенем, не оставившим даже пепла. Но этого было мало. Так клинок изменил свою траекторию прямо в полете. Ублюдок. Единственный пулеметчик в их команде вскинул огромную шестиствольную бандуру и выдал залп. Импульсные пули прошивали тело врага насквозь, разрушая деревья за его спиной в щепки. Но враг он лишь смеялся и будто не замечал ран. А когда от его рубахи остались лишь лохмотья, командир понял, почему. Раны. Они заживали мгновенно, затягиваясь и даже не кровоточа. А стоило приглядеться получше, как все мысли о том, что противник является стариком, испарились. У него не было обвисшей кожи и мышц, что настигало каждого престарелого человека. Наоборот, этот мужчина обладал идеальным поджарым телосложением, каждая его мышца была доведена до совершенства, а торс и низ шеи украшали странные знаки. Знаки, которые интерфейс услужливо описал, как часть неизвестной латыни. Вращающийся клинок продолжал собирать свою жатву. Бойцы Амиров поняли, что если так дальше продолжится, то задача будет провалена. Та ее часть, где они должны привлечь внимание Белова. Рыкнув, командир бойцов отдал приказ на раскрытие форсажных двигателей, впрыск препаратов для улучшения реакции и подавления боли. Он ринулся в лобовую атаку на врага, а из его нарукавников выдвинулись плазменные резаки. Многие годы он совершенствовал себя и свое тело, измененное с помощью генной инженерии и аугментации, а потому считал, что победа за ним. Считал, что его атака, даже под усилениями, не захлебнулась. Противник ловко развернул торс, уходя от удара и отвечая своим. И если его меч ранее разрезал бойца от пят до макушки, то в этот раз пришел черед кулака. Бам! Командир вскрикнул, ощущая, как грудную клетку нещадно сдавило. Дисплей сигнализировал о повреждении внутренних органов, впрыскивая все больше препаратов. Грудные пластины. Один удар кулака продавил их внутрь, повредив часть электроники и оставив глубокую вмятину. Один удар. Чудовище. Он чертово чудовище. Пронеслась мысль в голосе Амира. Словно в насмешку, старик поманил его рукой. «Давай, человек», — вызывающе бросил он. «Покажи мне еще, что могут слабаки этого мира». Драться с ним один на один теперь было ошибкой, а потому командир собирался отдать приказ. Но на короткий миг обернувшись, он увидел, что его отряда почти не осталось. Часть из них до сих пор пытались спастись от меча, а другую пожирал лес. Ветки деревьев хватали Амиров и утягивали в темноту, после чего их сигнал пропадал. Одного бойца разорвало на куски, словно лес желал его четвертовать. «Браво 0, красному 1, доложить обстановку», — сухо сказал он, связавшись с командой устранения. «Если они все здесь полягут, то хотя бы Браво 0 должно нанести удар и выполнить задачу». «Браво 0 на связи, почти на позиции, командир», — отрапортовал связный. «Выполните задачу». Во что бы то ни стало, собрался с мыслями Амир и рывком снял с шлем. Приглушенные крики агонии умирающих бойцов разом зазвучали в его ушах. Крики тех, кого он знал столь давно и с кем работал. «Друзья, последнее рвение смертника», — наклонил старик голову на бок, внимательно смотря в глаза мужчины. «Ты пожалеешь о том, что не убил меня сразу, тварь», — широко и безумно оскалился командир. Острая игла препарата ЛАТ-001 глубоко вошла в позвоночник Камера, добравшись до костного мозга. Боль, даже с учетом ранних уколов, подавляющих боль, была невообразимой. Мужчина закричал, и его крик с каждой секундой перерастал в рев. ЛАТ-001 был последним шансом, той самой красной кнопкой, которую нужно нажать лишь в самый крайний момент. Самый редкий и дорогостоящий препарат, производимый учеными Блэкшторма, а все из-за состава, который не знал никто, кроме высокопоставленных членов организаций, ученых и совета. Ревущий поток темно-зеленого пламени вырвался из тела командира, ударив в небеса. Вся зелень в радиусе 5 метров от него мгновенно завяла и погибла, а сам мужчина начал меняться. Его броня срасталась с телом, разломный металл впивался в кожу, разрывая ее и меняя, да и сама кожа становилась пепельно-серой, увядающей и гниющей. Трансформация происходила стремительно, и вскоре перед стариком был уже не командир бойцов Амирской империи, а натуральное чудовище, кадавр из гниющей плоти, сочащийся гноем, с выпирающим из рук, ног и спины кусками брони, слившимися с телом воедино. Его мышцы разбухли и стали больше, а рост превышал 6 метров. Ужасающий великан, олицетворяющий собой попытку людей обуздать то, что им не подвластно, на радость тем, кто желает прихода своего хозяина в этот мир. «Как занимательно», — без страха заговорил генерал погибели, смотря в полыхающие темно-зеленым пламенем глаза того, что ранее было человеком. «И как же разочаровывает ничтожество, которому не хватило собственных сил, отдавший свою душу трусу с громким именем. Ты видишь меня, не называемый?» Вместо ответа мясной голем зарычал и сделал шаг, собираясь размазать демона. «Знаю, что видишь», — широко оскалился Агарис, вытянул руку, и в ней тут же оказался прилетевший клинок. «И знаю, что ты боишься». Тварь заревела и ринулась в стремительном рывке, сотрясая землю. Одним ударом своего кулака он оставил глубокий кратер на том месте, где стоял генерал. Вот только самого Агариса там уже не было. Пространство схлопнулось над головой гиганта, а когда тот ее поднял, то в его лицо, по самую рукоять, вошел клинок. Брызнула смердящая кровь, орошающая землю. Мясной голем неистово взревел и замахал руками. Пусть скверно отравила тело и душу командира Амиров, он продолжал ощущать боль. Больше препараты не действовали. Одним рывком вырвав клинок, Агарис спрыгнул на землю и тут же появился за левой ногой голема. Росчерк меча и конечность твари отрезает, будто скальпелем. Идеально точный разрез. Генерал все ускорялся, являя собой неуловимую тень. Меч полыхал в его руках темным пламенем, принося голему невыносимые страдания тела и души. Именно в этом сила его стиля, стиля черного солнца. Подобно умершему солнцу Инферно, он сжигает не только физическое тело врага, но и саму душу. Не так эффективно, как пламя очищения охотников, но даже старый маг оценил его эффективность, из-за чего уважал генерала, создавшего подобный стиль. Методичный, не торопясь и растягивая страдания нового раба не называемого, Агарис забивал голема, словно скот. У генерала были свои счеты с жалким трусом, которого эмиссары благоговейно называли хозяин. И раз уж выдался такой шанс, то он его не упустит. Позабавится всласть, зная, что неназываемый наблюдает глазами своего раба. Во всяком, пока, раз превращение произошло только что. Когда от голема остался лишь кусок еще живого умертвия, Агарис подошел к тому месту, где должна быть голова, и присел на корточки. Он специально оставил один глаз, что тварь видела его. «Надеюсь, тебе понравилось?» — показал генерал острые клыки в широком оскале. «Жаль, что твои миры далеко, ничтожество. Я бы с удовольствием заглянул в них, уничтожив все, до которых смог бы дотянуться. Упростил бы жизнь в многомерной вселенной и одному ордену, идущему по верному пути. Ну-ну, не злись, возраст не тот», — похлопал он по куску мертвого мяса, когда тот трепыхнулся и засмеялся собственной шутке. «Но знаешь, я могу дотянуться до твоих эмиссаров в этом мире. Райнер найдет их и без меня, но разве можно оставлять все веселье на одного охотника? Нет-нет и еще раз, нет. И когда мы с ними встретимся?» Агарис выпрямился, посмотрел на клинок, а его синие глаза полыхали неудержимой мощью. «Я с превеликой радостью выжгу их души, не оставив ничего». Молниеносный росчерк меча уничтожил остатки голема, а вырвавшееся черное пламя уничтожило распространившуюся на маленьком участке леса скверну. «Таково мое слово», — со все тем же оскалом сказал генерал, закинув клинок на плечо и будто обращаясь в пустоту. «Ничтожество с громким именем».